Глава 35. «Здравствуйте», — говорю первым, — «просто потому, что так правильно. Его лицо непроницаемо, ни одной эмоции не видно. Жесткий подбородок, голубые глаза, густые брови. Наверное, он был очень красивым в молодости. Сейчас же он опухший, пьяный и злой. Под глазами отекшие мешки. Он смотрит цепко и недобро. Говорит, «Что делаем здесь?» «За Ланой пришел». Отвечаю твердо. Понимаю, что не могу врать и юлить. Если совру, он все равно поймет и будет хуже. «За Ланой пришел», — повторяет он. «Интересно». Мерит меня внимательным взглядом. Шмыгает носом, достает из кармана пачку сигарет. «Куришь?» Я отрицательно мотаю головой. Я и правда не курю. Только с охранником на крыльце в плохие дни, в такие, как этот. Отец разногласки неторопливо пристраивает пакет на полу стены. Бутылки снова отзываются задорным перезвоном. Я морщусь, и это не ускользает от его пристального взгляда. Хмыкает. Чиркает зажигалкой и глубоко затягивается. Я неосознанно сжимаю руки в кулаки, пытаясь справиться с волной гнева и отвращения. Эмоции такие сильные, что даже виски ломит. Если бы он только дал мне повод, я бы его ударил. Чувствую, что он это понимает и откровенно забавляется моими яркими подростковыми чувствами. Не воспринимает меня всерьез. Осторожно захлопывается дверь, я слышу, как мягко идет Мальвина по коридору. Поворачиваюсь, чтобы поймать ее растерянный взгляд, увидеть, как стремительно она бледнеет. Молча указываю на ботинки в ее руках. Она присаживается и быстро обувается, бросая на отца затравленные взгляды снизу вверх. Я вызываю лифт, беру Лану за руку и веду за собой. «А вы куда?» — спрашивает ее отец с издевкой. Я отвечаю за нее. «Гулять». «Не нагуляйте там», — усмехается, выдыхая дым в сторону. «Пока, Лана». «Пока, пап». Двери закрываются, и мы уезжаем. Я смотрю на Мальвину и понимаю, что ее трясет. Крупная дрожь бьет все ее хрупкое тело. С большой осторожностью прижимаю ее к себе, говорю. «Все будет хорошо. Тише, разногласка, тише». Она мотает головой и мелко-мелко вздрагивает. Мне так больно за нее, просто выть хочется. Мы приезжаем на первый этаж, и я обхватываю Лану крепче, приподнимаю и выношу из лифта. Стоим в подъезде еще минут 20, и она, наконец, успокаивается. Все это время обнимаю ее, глажу по волосам, бормочу что-то ласковое, особо не разбираюсь, какие именно слова произношу. Она затихает, и я спрашиваю: «Порядок?» Она поднимает на меня свои волшебные глаза и произносит ровным тоном: «Кир, все очень плохо». «Почему? Тебе запрещено встречаться с парнями?» Мальвина прислоняется лбом к моей груди и невесело смеется. «Мне запрещено все. Нет, прямого запрета не было, если ты об этом. Я просто знаю, чувствую, что он этого так просто не оставит». «Черт, Лана, извини». Она резко вскидывает голову. «Не говори глупости, тебе не за что извиняться. Во-первых, ты совсем не виноват. Во-вторых, это все только мои проблемы». Я обхватываю ее лицо ладонями и говорю грубее, чем собирался. «У тебя теперь нет только твоих проблем, поняла?» Она кивает. Я наклоняюсь ниже и мягко касаюсь ее губ. Но очень быстро поцелуй из нежного становится почти отчаянным. Как будто в этом физическом контакте видим единственную возможность выжить. Когда, наконец, отрываемся друг от друга, я спрашиваю. «Что хочешь делать сегодня?» Мальвина улыбается, искренне и светло. «Хочу сделать вид, что сегодня обычный день. Забрать пацанов и пойти в кино, держаться за руки, целоваться, съесть что-нибудь вкусное, жить». И мы так и поступаем. Перехватываем парней, идем к торговому центру. Но Лана вдруг говорит. «Мальчишки, смотрите, на горке никого». Глядим на нее недоуменно, а она отвечает нам каким-то хитрым взглядом. Взмахивает рукой, указывая направление, и выдает. «Или что, боитесь, что кто-то запалит адскую четверку за неподобающим занятием?» «Адскую четверку? Так ты нас называешь, значит?» — переспрашивает малой. Мальвина ничуть не смущается. «Именно. У меня для вас есть много прозвищ, но так чаще всего». Бус наклоняется, загребает снег руками и швыряет его в разногласку. Она с визгом отпрыгивает, а он радостно гогочет, кричит ей. «Ты нас на слабо не бери, киса! Мы эту игру придумали!» А я говорю, кто последний до горки, тот посуду у белого моет. И сам подрываюсь с места, поскальзываясь на заледеневшем асфальте. По топоту, пыхтению, смеху за спиной понимают, что два раза им повторять не надо. Несемся на перегонки, выдавая по ходу какие-то звериные звуки. Ухаем, кричим, заводим друг друга. Худой и высокий белый прибегает первым, но не удерживает равновесия и с размаху шлепается на задницу и тут же катится вниз. Мы ржем над этой комичной картиной, почти задыхаясь. Строимся паровозиком и на ногах едем к Диману, вцепившись в куртки друг друга. У подножия горы, конечно, падаем. Возимся в снегу, смеемся. Малой требует. «Встаньте, черти, все кости мне переломаете! Мальвина, ты можешь остаться!» Ловит мой бешеный взгляд и взрывается хохотом. «Шутка! Чувство юмора имеется, гильдия?» «Имеется!» Ворчу, поднимаясь и помогая разногласке. «Знаешь, что еще иметься может за такие шутки?» «Догадываюсь!» Радостно скалится этот дурак. «А кто последним-то прибежал?» Интересуется белый. «Лана!» «Ой, Мальвина, придется тебе посуду мыть. Переживешь как-нибудь?» «Ага. Не знаю только, как пережить то, что вы такие идиоты». Раскрасневшаяся, она звонко смеется. Живет. Сейчас живет на полную катушку, как и хотела. Моя удивительная девочка.